— сказал я. — Во всяком случае, ему не удастся его повторить. Харриет достаточно долго молчала, так что я успел завести мотор. — Он мертв? — наконец спросила она. — Похоже, что да. — Что случилось? — Мы считаем, что кто-то поджидал его в моем коттедже. Профессионал. Мне так и не удалось в точности выяснить, насколько опытен был наш британский друг, но своим делом он занимался достаточно долго. Управиться с ним и при этом даже не сдвинуть коврика мог только настоящий профессионал. — Я не профессионал, — тихо произнесла Харриет, — совершенно. — Разве что в том, что касается судов и рыбной ловли. Как ты сам сказал, когда речь заходит об убийстве, я всего лишь неопытный любитель. К тому же с половины восьмого мы не разлучались, ты рассуждаешь именно так. Я улыбнулся. Так рассуждаю не только я. Последнее, чем напутствовал меня шеф, прежде чем я отправился сюда, было указание не терять бдительность, поскольку мне предстоит иметь дело с чрезвычайно опасной женщиной. Я не убивал этого его друга. Он не был моим другом. Просто парень, которого я немного знал. И я знаю, что ты его не убивала. Как ты правильно заметила, я твое алиби. Очень удобно, не правда ли? Харриет быстро встряхнула головой. Я не поручала его убить, Мат. Я пожал плечами. Ладно, предположим, ты никого не просила убить для тебя Пэдлингтона. Но ты могла попросить, чтобы тебе прикончили Хелма. В конце концов, это был не первый и даже не второй случай. Харриет глубоко вздохнул. Да, не первый и не второй. И не думай, что меня не посещали подобные мысли. Но, увы, они так и остались мыслями. А теперь, если я еще не арестована, думаю, мне самое время попрощаться и отправиться к себе на катер. Мне поручено отвезти тебя к себе в коттедж и не спускать глаз, пока к нам не присоединится некая важная персона, тот самый человек, который считает тебя опасной женщиной. Харриет поколебалась и не слишком уверенно произнесла: «У меня здесь друзья, Мат». Я улыбнулся. «Ну и что ж ты намерена делать? Порвать на себе блузку и кричать, что тебя насилуют? Не сомневаюсь, что сюда тотчас прибегут все твои друзья-мореходы с своими баграми и дубинками, о которых ты уже упоминала, и твоя фотография появится во всех газетах». Харриет тихо рассмеялся. «Шантаж! Должна тебе признаться, что я блефовала, дорогой. Кроме меня на борту никто не живет, разве что в ряду частных судов. В этот час в чартерном ряду вряд ли найдется много народу. Пожалуй, лучше все-таки нам отправиться к тебе и заняться картами, которые ты таскаешь с собой весь вечер, если, конечно, у тебя нет других планов». Вне зависимости от планов, которые могли возникнуть в моем развратном уме, очень скоро мы с головой погрузились в изучение карт, расположенных на полу коттеджа. Как-нибудь на досуге я бы не отказался познакомиться с различными тонкостями картографии, как, например, что представляет из себя наклонная проекция Меркатора. Некоторые из карт выделялись более яркими цветами, зато другие компенсировали их отсутствие обилием цифр. Вы когда-нибудь слышали, что к югу от Кубы имеется место глубиной более 4 миль? Однако нас больше интересовало северное побережье острова. По крайней мере, интуиция подсказывала мне, что это наиболее вероятный район, и Харриет со мной соглашался. Здесь как бы пересекаются 3 водные магистрали, проходящие между Флоридой, Кубой и Багамскими островами. Это и есть Большая Багамская отмель. Между этим обширным мелководьем и северным побережьем Кубы пролегает старый Багамский фарватер, который дальше переходит во Флоридский залив. Здесь воды Гольфстрима огибают самую южную точку Соединенных Штатов, и тут же, подобно островку безопасности, на пересечении 2 магистралей лежит треугольник Кейселбанк, который произносится как Киселбанк. Все это, а равно и некоторые другие подробности, поведал мне Харриет, опустившийся коленями на ковер и одергивающий свою длинную юбку в сторону, чтобы переместиться к очередной карте. «Ты не слишком разбираешься в географии, не так ли?» — заметила она. «Но, думаю, при сегодняшнем положении дел в мире человек твоей профессии не может ничего не знать о Кубе». — Я там бывал, — ответил я.